Рассказ третий. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог о нем ничего сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез. Горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнышко. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда. «Не верю», — отвечал солнечный свет. «Он умер и больше не вернется», — повторила она ласточкам. «Не верим», — ответили они. Под конец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видал их», — сказала она однажды утром. «Да пойду к реке спросить про него». Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна денешенька за город прямо к реке. «Правда, что ты взяла моего названого братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад». И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Река как будто не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков. Воробьи же не могли перенести ее на сушу, и только летели за ней вдоль берега, да щебетали, словно желая ее утешить. «Мы здесь, мы здесь!»